но пока что не удавалось поглотить жизненную эссенцию в первом святилище, соответственно, люди не могли начать собирать суперочки. В данный момент только Хан Сень был особенным, он был единственным, кто должен был добиться прогресса. Только Хан Сень мог охотиться на суперсуществ и получать их жизненные эссенции. Однако юноша начал переживать о том, что если во втором святилище такие могущественные суперсущества, то в третьем и четвертом их вообще будет невозможно убивать. В Альянсе были запрещены новости относительно третьего и четвертого святилищ Бога. Хотя иногда и появлялась информация, но она была бесполезной. Возможно, Хан Сенью удастся перейти в третье святилище Бога с максимальным количеством суперочков гена, но сможет ли он и дальше убивать самостоятельно суперсуществ, он не был в этом уверен. Люди, которые перешли во второе святилище без максимального количества суперочков, были слабы против суперсуществ. Но если перейти в третье святилище без максимального количества суперочков, то там вообще будет очень сложно выжить. Существовать в третьем святилище, как безликое существо, без каких-либо талантов, в таком случае, вы ничего не сможете добиться. Но нет смысла думать об этом в данный момент. Я даже не могу поглотить жизненную эссенцию. Хан Сень сам над собой посмеялся. Он начал общаться со своими друзьями и рассказывать о нерешенной головоломке. Черт, ты что, правда убил суперсущество во втором святилище Бога? После того, как Тан Чжинлю услышал это от Хан Сеня, он не смог сдержать эмоций. Сильный и Дон Му ответил только одним словом. «Бог, ты точно самый сильный человек во всем втором святилище Бога», — сказал Чжутин. У всех была разная реакция, но в большинстве своем люди были шокированы. Чжутин сказал Хан Сеню, что к нему приходили члены семьи Чень. Они попросили, чтобы он и дальше дружил с ним и постарался стать членом команды, присоединившись к Ван Юйхану или Син Луню. Также они сказали, что больше не будут разбираться в ситуации, которая произошла с Ченжанем. Они надеялись, что если Хан Сень когда-нибудь решит продать жизненную эссенцию, то он обратится к семье Чень. Чжутин был в опасном положении и все время был встревожен. Но он не ожидал, что все обернется именно так и к нему будут дружески настроены. Он действительно убил суперсущество. Услышав эту новость, Лэй Хэну ощутил волнение. Он не хотел верить, что Хан Сень и Ван Юйхан смогли это сделать. Это начало раздражать мужчину. Глава 677. Его репутация. Хан Сень вернулся в убежище. Находясь возле горы Дьявола Лухуя и лидер северной территории Хуан Юньлун послали человека к Хан Сенью, надеясь, что он согласится с ними сотрудничать и они вместе отправятся на охоту на суперсущество. Но Хан Сень не согласился и не отказался. Он просто ответил: «Может быть, однажды». Даже Филипп пришел, чтобы узнать условия присоединения к команде Хан Сеня. Хотя Ци Сювэнь не хотел преклоняться перед Хан Сенем, но человек Дунь Линя приказал ему пойти к Хан Сеню и договориться с ним о сотрудничестве. В итоге, у Ян Ман Ли появилось множество работы. Хан Сень был свободным человеком, поэтому все обязанности лидера он переложил на нее. Теперь именно она рассматривала все поступающие предложения. Также она отвечала за специальную команду. Учитывая все эти обязанности, у нее просто не было времени на себя. Неважно, ты лидер убежища или лидер команды, но ты все равно должен хоть что-то делать. Ян Ман Ли с трудом успела сделать все, что должна была, и отправилась к Хан Сеню. Она считала, что это важные вопросы, но войдя, она увидела Хан Сеня, который в одной руке держал тыкву, а второй гладил серебряную лисицу. Также возле него было две девушки. Одна, с серебряными волосами, массировала ему шею, а вторая, склонилась к его ногам. Ян Ман Ли подумала о том, что все это несправедливо. Она целыми дня занимается делами, а Хан Сень расслабляется, сидя на стуле. «Я очень доволен твоей работой», — улыбаясь, ответил Хан Сень. Ян Ман Ли всегда была занята. Фактически, именно она отвечала за всю ледниковую территорию. «Но ты должен хотя бы делать свои отчеты». Ян Ман Ли была недовольна его отношением к делам. Она не могла понять, почему человек, зарабатывающий такие деньги, настолько беззаботен и небрежен. Также ей было интересно, почему он доверил все дела именно ей. Учитывая ее нынешнее положение, Ян Ман Ли могла легко разрушить все, что принадлежало Хан Сенью, если бы захотела. К тому же, при желании, девушка могла легко увеличивать и свое финансовое состояние. Ян Ман Ли понимала, что Хан Сень совершенно не интересуется делами ледниковой территории. Для кого-то другого, было бы большой честью стать лидером такой территории, но для Хан Сеня, который убил суперсущество, ледниковая территория была ничем. Он правда стал первым человеком, который убил суперсущество во втором святилище бога. Ян Ман Ли часто удивлялась поступкам Хан Сеня, но этот превзошел все ее ожидания. На протяжении 200 лет люди обитали в убежищах, но Хан Сень стал первым, кто убил суперсущество. Ян Ман Ли никак не могла в это поверить. Вспоминая, каким был Хан Сень, она никогда бы не подумала, что он сможет настолько развиться и стать тем, кто сейчас сидел перед ней. Какие отчеты? Я думал, что ты следишь за всеми моими отчетами. Хан Сень с удивлением посмотрел на Ян Ман Ли. Услышав эти слова, Ян Ман Ли нахмурилась. Интересно, откуда я могу знать, как именно ты убил суперсущество? Что мне об этом написать? Ах, вот ты о чем. Тогда я расскажу тебе все детали. Конечно, Хан Сень сам мог легко написать отчет, но он считал, что это пустая трата времени. Он думал только о том, как стать самым известным и сильным человеком. Поэтому все оказалось в руках Ян Ман Ли. Однако Хан Сень иногда задумывался о проблеме. Имея Ян Ман Ли, которая могла делать абсолютно все, он не переживал ни о чем, но если, вдруг, она куда-то денется, где он сможет найти человека, подобного ей? Кто захочет делать это все и с любовью относиться к своей работе? Мне нужно повысить Ян Ман Ли, может, стоит увеличить ее процент от прибыли? Подумал Хан Сень. Я могу помочь написать тебе отчет, но есть миссия, которую должен выполнить именно ты, сказала Ян Ман Ли Хан Сенью. Что это за миссия? Спросил Хан Сень и взглянул на Ян Ман Ли. Только что один молодой человек перешел во второе святилище бога и оказался на ледниковой территории. Он просит, чтобы ты его защищал, ответила Ян Ман Ли. Нахмурившись, Хан Сень спросил, где мне взять время, чтобы защищать его лично? Пусть какая-нибудь группа будет с ним. Я это не поддерживаю, улыбнувшись, ответила Ян Ман Ли. Конечно, поддержишь. Даже если бы это был сам сын бога, я бы сказал то же самое, гордо заявил Хан Сень. Он не сын бога, но его фамилия Цинь. Поэтому ты будешь о нем заботиться. В этом я не смогу тебе помочь. Ян Ман Ли пожала плечами. Цинь? Хан Сень был озадачен. Какое он имеет отношение к капитану Цинь? Он племянник капитана Цинь, улыбнувшись, ответила Ян Ман Ли. Ах, понял. Тогда пусть прит одна тонна ко мне. Тон Хан Сеня мгновенно изменился. Семья Цинь была владельцем специальной команды, и они заботились о семье Хан Сеня. Из-за отношений с Цинь Сюань он был вынужден взять эту миссию. Пока Хан Сень ждал Цинь Вэньчжао, к нему пришел кое-кто другой, кого он хорошо знал. Су Сяца. Хан Сень с удивлением посмотрел на человека. Он не ожидал, что этот парень так скоро пройдет эволюцию и тоже окажется на ледниковой территории. Брат Хан, наконец-то я нашел нужное место. Су Сяца обнял Хан Сеня и, казалось, вот-вот собирался расплакаться. Хан Сень немного поговорил с ним, а потом попросил Ян Ман Ли дать ему какую-то должность в армии богинь. Затем он отправился искать Цинь Вэньчжао. Парню было всего 20 лет, и он казался нежным молодым человеком. У него было привлекательное лицо. Хан Сень думал, что именно таких и любит девушки. «Здравствуй, дядя Сень, я Цинь Вэньчжао», молодой человек вежливо поздоровался с Хан Сенем. Однако Хан Сень был немного удивлен и подумал, «Дядя, я уже такой взрослый, чтобы меня так называть, мне чуть больше 20, я лишь немного старше тебя». Похоже, что Цинь Вэньчжао понял, о чем подумал Хан Сень, и добавил, «Моя тетя сказала, чтобы я с уважением относился к тебе, а так как вы примерно одинакового возраста, я решил, что могу называть тебя дядей. Если бы я не назвал тебя так, то моя тетя решила бы, что я не уважаю тебя. Думаю, что все нормально», — ответил Хан Сень, решив не обращать внимания на такие формальности. Он взглянул на Цинь Вэньчжао и спросил, «Почему ты хочешь, чтобы я заботился о тебе?» Цинь Вэньчжао ответил, «Моя тетя всегда говорила, что ты хороший и сильный человек. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу стать таким, как ты. Мне повезло, что я оказался на ледниковой территории. Я хочу всему научиться у тебя. Но не переживай, я не буду обременять тебя и со мной не будет много хлопот. Я буду работать и тренироваться согласно твоему расписанию. Правда, твоя тетя действительно говорила обо мне?» Хан Сень был рад такое услышать, но решил переспросить. «Да, она часто говорит о тебе. Она часто ставит тебя в пример во время наших тренировок. Тетя Сюань говорит, что мы должны стремиться стать похожими на тебя. Все молодые люди, «В нашей семье действительно восхищаются тобой», — ответил Цинь Вэньчжао. «Хэймэмэм, а ты можешь сказать хотя бы один пример того, как Цинь Сюань хвалит меня?» — бесстыдно спросил Хан Сень. Глава 678. Розовая маленькая змея. Цинь Вэньчжао был молодым человеком, который показал свое вежливое отношение и знал свое место, поэтому Хан Сень был не против защищать его. Хан Сень действительно был удивлен его талантом, но он не мог понять, почему семья Цинь позволила ему так рано пройти эволюцию. Уже обнаружили суперсуществ, тогда почему они не попробовали помочь ему собрать суперочки гена до того, как он пройдет эволюцию? В последнее время у Хан Сеня было довольно много свободного времени, он не мог найти других суперсуществ. Поэтому большую часть времени юноша практиковал сутру Дун Сюань или занимался исследованием жизненной эссенции. Однако ни в том, не было существенного прогресса. Он так и не смог понять, как можно поглотить жизненную эссенцию, поэтому решил отдать ее семье Джи. Все время, которое эссенция находилась у него в руках, на юношу было устремлено множество взглядов, люди напоминали ястребов, которые выслеживают свою добычу. Все хотели, чтобы эта жизненная эссенция оказалась у них. Если Хан Сень передаст ее семье Джи, то от него все отстанут, и он сможет спокойно заниматься своими делами. Было бы очень хорошо, если бы они смогли понять, как поглощать жизненные эссенции. В таком случае, Хан Сень полностью сосредоточился бы на охоте на суперсуществ. А если они не смогут разобраться, то юноша все равно ничего не потеряет. Хан Сенью нечего было делать, поэтому он решил взять Цинь Вэньчжао и Су Сяоце и показать им все прелести второго святилища Бога. Но если честно, то Хан Сень решил отправиться в персиковый лес. Пока юноша так и не смог продвинуться в сутре Дун Сюань и не знал, сколько ему понадобится еще времени, если он будет продолжать точно так же. Однако если ему удастся съесть один мистический персик из огромного дерева, то Хан Сень, скорее всего, завершит этап сутры и с помощью нее сможет взломать генный блок. Он взял с собой Цинь Вэньчжао и Су Сяоце, их путешествие было довольно приятным. По дороге ребята смогли убить большое количество существ. Когда они добрались до персикового леса, Хан Сень не решился пойти с ними вглубь. Он осмотрел деревья и увидел, что все цветы уже завяли. Однако под листьями были видны зеленые плоды, размером с бобы. Похоже, что нужно было еще много время, чтобы они созрели. Хан Сень осмотрел деревья, которые были с краю, и решил, что пора возвращаться. Все-таки персиковый лес был очень опасным, и никто не знал, сколько там может обитать суперсуществ. Даже если бы Хан Сень пришел сюда сам, он все равно не решился бы зайти вглубь. Когда они уже готовились уходить, из леса послышался рев существа. Оно было очень далеко, поэтому рев был тихим. Однако, прислушавшись, Хан Сень изменился в лице. Казалось, что ревел черный медведь, которого он видел под гигантским персиковым деревом. Рев одновременно был наполнен и грустью, и гневом. Хан Сень даже не мог представить, что могло вызвать такой рев. Хан Сенью очень захотелось посмотреть, что там произошло, но он решил, что сначала нужно отвезти Цинь Вэньчжао и Су Сяоце в ближайшее убежище. Добравшись к людям, он попросил ребят подождать, а сам вернулся к персиковому лесу. Стоя на краю леса, Хан Сень снова услышал рев черного медведя. Хан Сень подумал о том, что существо может находиться при смерти, поэтому очень осторожно двинулся на звук. Так как юноша не взял с собой серебряную лисицу, Хан Сень шел с еще большей осторожностью. В этот раз ему было намного труднее передвигаться по лесу, потому что там было множество различных существ. Повсюду были змеи. Хан Сень призвал золотую броню и глиф, чтобы избежать змеиных укусов, и продолжил двигаться в сторону, откуда доносился рев медведя. Внезапно, Хан Сень заметил ползущую розовую змею. Если бы он ранее не бывал здесь, то продолжил бы идти вперед. Однако розовая змея привлекла его внимание. Она была лишь фут в длину и казалась очень тонкой. Учитывая ее розовое тело, она казалась безопасной. Казалось, что это существо можно просто раздавить ногой. Однако Хан Сень хорошо запомнил эту змею. Она была среди существ, которые сидели под гигантским персиковым деревом. Это было очень страшное существо. Хан Сень тут же замер. Юноша хотел посмотреть на то, что произошло с черным медведем, но он не хотел сражаться с существами в этом лесу, особенно с розовой змеей. Казалось, что розовая змея не заметила присутствия Хан Сеня. Она продолжила ползти в другом направлении. Юноша шел очень медленно, будто гулял в парке. Спустя некоторое время, он добрался до персикового дерева и решил забраться на него. Но Хан Сень ощутил, что что-то было не так. Он тут же активировал взломанный генный блок и решил убежать. Однако в этот момент парень заметил группу змей, которая окружила его. Среди них были красные, зеленые, черные, белые и разноцветные. Они были везде, на земле, на деревьях, висели как лозы, и он даже не мог сказать, сколько их было. Король этих существ, очень злой Хан Сень, был повергнут в шок от сложившейся ситуации. Он призвал крылья и решил быстро улететь. Но как только он оторвался от земли, то увидел змею с крыльями, появившуюся из ветвей. Даже у розовой змеи были маленькие прозрачно-кровавые крылья. Змея взлетела выше Хан Сеня и кружилась над ним, не давая возможности улететь. Хан Сень тут же призвал двухметровое оружие от огненного шипастого рекса. Он ударил по кучке змей, и они тут же превратились в пепел. После атаки, в кольце змей, в котором он оказался, появился просвет, и юноша без промедления бросился бежать. Хан Сеню не нужно было много времени, чтобы понять, что розовая змея была похожа на короля волка или короля пегаса. Она могла командовать множеством других змей. Под ее приказами, змеи смогли окружить Хан Сеня. Хотя они не могли достойно атаковать юношу, но из-за них, ему пришлось бежать вглубь. Чего хочет эта розовая змея? Хан Сень был шокирован. Однако он заметил, что розовая змея не хотела его убивать. Она, со множеством змей, продолжали загонять парня вглубь леса. Он не мог понять, зачем они это делали, но все шло по плану существа. Было очевидно, что розовая змея очень хочет загнать его вглубь персикового леса. Хан Сень больше не мог недооценивать разум существ. Он очень хотел сбежать, но у него не было ни единой возможности. Лес был наполнен змееподобными существами. Они появлялись из крон деревьев, напоминая стаи саранчи. Они были повсюду и продолжали загонять Хан Сеня в отдаленные уголки персикового леса. Змеи гнали его к черному медведю. Хан Сень забежал вглубь на 100 миль. Рев был все громче, и уже можно было представить, настолько разъяренным был медведь. Хан Сень стиснул зубы и подумал о том, что может попробовать ускориться и полететь к черному медведю. Змеи не стали атаковать его, но тоже ускорились. Почему-то они очень хотели, чтобы Хан Сень шел именно туда. Глава 679. Сражение между суперсуществами. Возможно, причина была в большом количестве змей, преследовавших Хан Сеня, но он не увидел никаких других существ. Казалось, что весь персиковый лес принадлежит только змеям. Хан Сень уже не мог понять, насколько уже углубился в лес. Вокруг он видел только одни деревья и множество змей. Рев медведя становился все ближе и ближе. Издалека Хан Сень увидел, что на определенном участке леса царил хаос. Повсюду виднелись сломанные деревья, на земле было полно веток, и виднелись вырванные куски земли. Хан Сень взобрался на холм и, наконец, увидел черного медведя. Он охранял вход в пещеру, на его теле была видна кровь. Подняв морду к небу, зверь громко ревел, а перед ним был слон с белыми костями. Разъяренный слон продолжал атаковать медведя бивнями и хоботом. Было понятно, что у черного медведя нет шансов выбраться живым из этой ситуации. По всему его телу были видны раны, а из пасти текла кровь. Однако он все равно охранял вход и не давал слону войти в пещеру. В пещере есть какие-то сокровища, эти два суперсущества сражаются за сокровища. Хан Сень немного переместился, чтобы попытаться заглянуть внутрь пещеры. Юноша заметил меньшего черного медведя, который выглядывал из пещеры. Теперь он понял, почему большой медведь продолжал защищать вход, несмотря на свои ранения. Тело слона постепенно начало краснеть, а тело медведя становилось все чернее и чернее. Это были два очень сильных существа, их сражение захватывало дух. Вокруг были разбиты огромные камни, сломаны большие деревья. Листья и мелкие ветки смешались с землей, которая вздрагивала от столкновения двух мощных существ. Черный медведь казался более страшным, чем ледяной медведь. Ледяной медведь использовал силу холода, а у этого была своя собственная невероятная сила. Даже при том, что у Хан Сеня было оружие от души огненного шипастого рекса, он боялся, что оно не сможет пронзить шкуру этого существа. Очень жаль, что медведь был вынужден сражаться с более сильным врагом, таким как слон. Это было два великолепных суперсущества, но слабые места одного отчетливо были видны для более сильного существа. Черный медведь схватился за бивень, который приближался к нему, но сила врага была ужасной. Слон отбросил медведя, и тот стукнулся о скалу, по которой тут же пошли трещины. Бивень пронзил тело медведя, и по нему потекла кровь. Бам! Черный медведь с огромной силой ударил слона в шею, отчего он был вынужден немного отступить. Однако эта атака, похоже, не принесла большого эффекта. Повреждение оказалось незначительным. Множество змей расползлись. Похоже, что они не хотели участвовать в этом сражении. Розовая змея также куда-то делась. Но Хан Сень так и не понял, почему она хотела, чтобы юноша пришел именно сюда. Она же не могла пригнать меня сюда только для того, чтобы я посмотрел это шоу. Правильно, Хан Сень нахмурился и задумался. Однако когда он взглянул на черного медведя, а потом на его детеныша в пещере, у парня заблестели глаза. Уже было понятно, что черный медведь не сможет выстоять против слона с белыми костями. Если они продолжат сражаться, то рано или поздно слон убьет его. А что если это шанс для легкого убийства? Если у черного медведя был детеныш, то, возможно, была и жизненная эссенция, подобно той, что оставил золотой лев. Может, ее можно будет поглотить человеку? Подумав об этом, Хан Сень испытал волнение. Возможно, леди удача снова ему улыбнулась, и парень сможет познать секрет жизненных эссенций. Хан Сень начал думать, когда ему лучше начать действовать. Но в этот момент, позади себя он услышал шум. Испугавшись, он быстро повернулся и увидел розовую змею, которая извивалась на ветке прямо рядом с ним. Она множество раз высовывала язык и шипела на него. Хан Сень застыл на месте. Юноша понятия не имел, когда эта тварь подкралась к нему. Хан Сень совершенно ничего не ощутил, но он обладал невероятными чувствами, поэтому не ощутить приближение было практически невозможно. Розовая змея была в 2 футах от Хан Сеня, поэтому он боялся даже пошевелиться. Парень опасался, что она начнет атаковать, если он попытается что-то сделать. Оружие то души огненного шипастого Рекса было слишком огромным, чтобы атаковать такую змею. Оно было идеальным для больших существ. Но сражаясь с такими существами, нужна была невероятная точность. Его оружие было большим и тяжелым, он не смог бы эффективно прицеливаться. Однако розовая змея не собиралась атаковать Хан Сеня. Какое-то время она просто смотрела на него, затем обернулась вокруг ветки, на которой висела, и сломала ее. Но змея не отпустила сломанную ветку. Вместо этого она сползла на землю и, извиваясь вокруг сломанного кусочка, начала использовать его, чтобы что-то написать на земле. Хан Сень с удивлением уставился на розовую змею. Он не знал, что та хочет сделать, но был поражен ее действиями. Хан Сень наблюдал за змеей, которая вырисовывала линии. В итоге он увидел, что это был слон. Парень сразу понял, что это относится к слону с белыми костями. Но юноша не понимал, зачем змея нарисовала его. Думая об этом, он увидел, что змея сверху своего рисунка нарисовала крестик. Судя по тому, что она перечеркнула рисунок, это должно было значить, что змея хотела, чтобы Хан Сень убил слона с белыми костями. Хан Сень был поражен. Он подумал о том, что, возможно, змея хотела, чтобы он отвлек слона, а она смогла легко убить черного медведя. Все-таки черный медведь уже был сильно ранен и, соответственно, стал намного слабее, чем слон с белыми костями. Можно было еще подождать и, когда медведь был бы на грани смерти, убить его одним ударом. Однако вместо этого маленькая розовая змея хотела, чтобы Хан Сень убил слона с белыми костями. Это очень удивило Хан Сеня. Чем больше Хан Сень думал над этой ситуацией, чем более реальным казалось его первое суждение. Он уже понял силу суперсущества. Змея была королем. Наверное, у нее были какие-то причины убить слона, или, возможно, это был простой интерес. Хан Сень вспомнил, что когда они сидели под персиковым деревом, розовая змея и черный медведь были чем-то похожи. В их телах он не видел энергетических потоков, они были просто цельным пятном. А вот у слона с белыми костями и медвежонка внутри тела были видны особые энергетические потоки. Может, есть какая-то связь между этим и тем, что сейчас происходит. Чем больше Хан Сень думал о ситуации, тем сильнее он поражался. Если целью маленькой розовой змеи были существа, в которых текла определенная энергия, то ее поступок можно было объяснить. Однако в данный момент черный медведь уже был тяжело ранен, и если он умрет, то его детеныш останется без защиты. Тогда он станет легкой мишенью для розовой змеи. Все-таки, казалось, что персиковый лес принадлежит розовой змее. Ей подчинялось множество змей, поэтому других существ можно было считать посторонними на этой территории. У них не было поддержки, и никто не смог бы им помочь. Подобные короли очень страшные. подумал Хан Сень, но где-то глубоко внутри юноша надеялся, что у него все еще есть шанс. Глава 680. Убийство слона с белыми костями. Розовая змея заставляла Хан Сеня приблизиться к слону, но юноша был уверен, что они начнут сражаться вдвоем. Однако розовая змея опасалась невероятной силы слона, поэтому и хотела, чтобы Хан Сень ей помог. Юноша был заинтересован в слоне с белыми костями и в медвежонке. Три жизненные эссенции достались ему от суперсуществ, тела которых исчезли. Хан Сень думал, что это из-за того, что те суперсущества были существами первого поколения. Слон с белыми костями и черный медведь были существами второго поколения. Если они похожи на золотого льва, то их тела не должны исчезнуть после смерти. К тому же они должны оставить жизненную эссенцию. Развитие архангела достигло предела. Она отказывалась есть плоть существ со священной кровью, но не трансформировалась. Возможно, ей нужна была плоть суперсущества, чтобы девушка, наконец, смогла развиться. Не беря во внимание пожелания змеи, Хан Сень тоже считал, что первым нужно уничтожить слона. Иначе, если черный медведь умрет, то слон доберется до детеныша, и тогда Хан Сеню будет еще сложнее с ними сражаться. Розовая змея смотрела на Хан Сеня, который продолжал стоять на месте. В итоге, она начала шипеть на него, будто подталкивая к действиям. Хан Сень издал стон, а затем призвал оружие от души огненного шипастого рекса и направился к слону с белыми костями. Когда розовая змея увидела, что человек бросился к существу, она, расправив свои крылья, как стрела метнулась в ухо слону. Сразу было понятно, что она рассчитывала навредить сильному существу изнутри. Слон с белыми костями, похоже, догадался о цели розовой змеи. В итоге, он воспользовался хоботом и вытащил ее из уха. Розовая змея начала извиваться, находясь в воздухе, и пыталась избежать следующих атак. Хан Сень со всей силы ударил своим оружием по слону. Однако послышался металлический лязг, и на теле существа появилось лишь несколько царапин. От сильного удара у Хан Сеня онемели руки. Юноше казалось, что он вот-вот выронит свое оружие. Такой прочный. Хан Сень был удивлен. После атаки, слон еще сильнее разозлился, хотя и не получил особых ранений. Он попытался развернуться, чтобы броситься на Хан Сеня, однако черный медведь крепко схватился за бивни и не дал ему повернуться. Появилась еще одна возможность, и змея снова и снова попыталась залезть в ухо слону. В то же время Хан Сень поднял оружие от души огненного шипастого рекса и приблизился к существу. Все кости слона стали красными, он не увидел ни единого слабого места. Поэтому Хан Сень нашел самую тонкую кость и с невероятной силой нанес удар. Медведь продолжал держать слона, поэтому тот не мог двигаться. Слон, подняв хобот, затрубил. Его тело наполнилось новой силой, и слон поднял медведя, который продолжал его сдерживать, и отбросил на скалу. Послышался грохот, и большая часть скалы разрушилась. Затем слон быстро вытащил из уха розовую змею. После этого он дернул ногой, в которую ударил Хан Сень. Он смог зацепить парня, который отлетел в сторону. Слон был очень сильным, он одновременно сражался с тремя врагами, сохраняя за собой преимущество. Хан Сень пролетел над несколькими персиковыми деревьями и только потом упал на землю. Хотя на нем была золотая броня и глиф от души горгульи, он все равно начал плеваться кровью. В его груди все горело. Черт побери, этот слон намного сильнее, чем гигантский ледяной медведь. Хан Сень стиснул зубы и попытался встать. Если бы слон задел его сильнее, то сам Хан Сень, скорее всего, уже был бы мертв. Слон снова затрубил и затем помчался к неподвижному черному медведю. Если слон его еще раз ударит, то медведь точно умрет. Черный медведь, даже до последнего этого броска, уже был тяжело ранен. Он никак не мог выбраться из камней и, казалось, что не сможет избежать следующего удара. Медвежонок, прятавшийся в пещере, увидел, что его родители сейчас убьют. Детеныш показался из пещеры. Его шерсть была похожа на обсидиан. Малыш быстро прыгнул на слона и оставил на его теле несколько глубоких царапин. Слон заревел от боли и хоботом попытался сбить медвежонка, забравшегося ему на спину. Но этого времени было достаточно, чтобы черный медведь выбрался из-под завала. Увидев, что слон вот-вот достанет медвежонка, черный медведь схватил слона и рухнул на колени. Он громко заревел и со всей силы тянул слона, не давая ему возможности двигаться. Слон начал быстро шевелиться, пытаясь избавиться от медведя, который очень крепко схватил его. Лапы медведя начали погружаться в землю, создавая глубокие разломы. Розовая змея снова воспользовалась этой возможностью и, как стрела, метнулась в ухо слону. Слон ощутил сильную боль и поднял голову. Монстр обезумел, и ему удалось избавиться от черного медведя и его детеныша. Хан Сень находился позади слона. Он применил бур токсичного дракона и прицелился в тыл существу. Он решил повторить свою атаку и попробовать пронзить задницу, как сделал это с гигантским ледяным медведем. Быстро вращающееся оружие вонзилось в задницу существу, отчего появился настоящий фейерверк искр. Однако копье не смогло проникнуть глубоко. Казалось, что тело слона создано из стали, и Хан Сеню не хватило сил, чтобы протолкнуть его дальше. Если оружие от души огненного шипастого Рекса не сможет проломить кости, то Хан Сень не сможет достигнуть нужного результата. Юноша успел заметить, как слон собирался его пнуть, поэтому быстро уклонился. Теперь Хан Сень намного лучше видел слона и понимал, как он будет атаковать. От следующего удара он также смог увернуться. Розовая змея смогла проникнуть глубоко в ухо слона, что еще больше разгневало его. Монстр казался совершенно безумным. В это же время Хан Сень одновременно с черным медведем напали на слона, однако они не смогли его свалить. Большой медведь почти все атаки принимал на себя. Если бы его там не было, то Хан Сень и медвежонок уже давно умерли бы. Хан Сень делал все, что мог, а слон продолжал сражаться с черным медведем. Хотя детеныш был не таким сильным, как взрослое существо, но его когти были подобны обсидиану. Они были лучше, чем оружие Хан Сеня. Каждый коготь медвежонка оставлял на теле слона глубокую царапину, хотя это не особо влияло на состояние огромного монстра. Розовая змея, которая находилась в ухе, похоже, наносила самые большие повреждения. Это сводило слона с ума, и он постоянно ревел. Бам! Слон ударил детеныша хоботом и сбросил его со своей спины. Маленькое тело медвежонка повредило несколько персиковых деревьев. Но Хан Сеня очень удивило то, что он сразу вскочил на лапы и снова бросился к своему врагу. Детеныши суперсуществ невероятные. Хан Сень был шокирован, наблюдая за происходящим. Медвежонок был еще совсем маленьким, но уже был очень сильным. Когда он вырастет, то наверняка станет таким же мощным, как слон с белыми костями. Глава 681. Сила одного удара. Горы вздрагивали, а куски земли разлетались во все стороны. Сражалось несколько ужасающих существ, среди которых был и Хан Сень. Он напоминал пешку, которая делала незначительные вещи. Парень не мог использовать удар слона Рекса, как бы он этого не хотел. Хан Сень был очень слаб, чтобы достойно сражаться со слоном. Он понимал, что играет лишь небольшую роль в таком великом сражении. Если Хан Сень применит удар слона Рекса, то тут же станет очень слабым, поэтому он не решался использовать этот козырь. Для такого удара нужно было много энергии и силы. Даже с его херис-мантрой и силой нефритового солнца юноше понадобится примерно час, чтобы полностью восстановиться. Ситуация стала довольно сложной. Хан Сень не мог применить удар слона Рекса, так как после него он будет полностью обессилен и не сможет нанести последний удар существу, а потом сбежать от остальных. Но все же, присутствие Хан Сеня нельзя было считать бесполезным или ненужным. У него и медвежонка получалось отвлекать слона и тем самым помогать черному медведю. Так как слон не мог полностью сосредоточиться на черном медведе, то у его противника появился шанс. Медведь снова мог атаковать, но слон с белыми костями трубил все громче и громче. Он гневно топал по земле, возможно, даже начал паниковать. Если все будет так продолжаться, то розовая змея убьет его. Хан Сень стал более напряженным. Хан Сень вместе с медвежонком сражались за свои жизни с разъяренным слоном. Розовая змея уже добралась до внутренности и кусала существо изнутри. Но если она действительно убьет слона, то участие Хан Сеня можно будет считать бесполезной тратой времени. Однако Хан Сень не смог бы самостоятельно убить это суперсущество. Он даже не был уверен, что, применив удар слона Рекса, сумеет сломать кости этому монстру. У Хан Сеня были незначительные шансы на убийство разъяренного существа. Хан Сень ощутил легкое расстройство. Он не мог придумать выход из данной ситуации, и все, что мог сделать, это продолжать сражаться. Бам! Слон с ужасной силой отбросил черного медведя к скале. Затем, качнув головой и покачиваясь от боли, он побежал к холму. Детеныш подбежал к большому медведю и, похоже, они не собирались преследовать своего врага. Хан Сень неодобрительно взглянул на них и пошел за слоном. Хотя черный медведь был сильно ранен, но он все равно мог еще сражаться. К тому же был еще детеныш, который хорошо отвлекал слона. Но они решили отступить, а хан Сень оказался в очень невыгодном положении, даже при том, что внутри слона была еще розовая змея. Хан Сень бежал через горы, преследуя слона. Ему было интересно, что же сделала розовая змея, что слон настолько обезумел. Хан Сень начал замечать, что у слона отовсюду потекла кровь. Это выглядело пугающе. Он думал о том, что розовая змея очень страшный враг. Если бы она забралась ему в ухо, то Хан Сень даже с трудом мог представить, насколько это могло быть больно. Даже от одних мыслей его тело содрогнулось, а по спине пробежался холод. Совсем недавно розовая змея из ниоткуда появилась прямо позади Хан Сеня. Вспомнив об этом, он покрылся холодным потом. У слона усиливалось кровотечение. Он стонал все громче и громче. Дорожку, по которой они шли, преграждала отвесная скала, но слон не остановился. Бум! Слон без остановился начал биться в преграду, отчего посыпались камни. Но, казалось, что слон вообще не обращает на это внимания. Он снова и снова бился головой о скалу, будто хотел специально разбить себе голову. Слон поднял хобот и сам себя ударил по голове. Казалось, что его череп вот-вот проломится. Наблюдая за происходящим, Хан Сень ощутил, как по всему его телу начали бегать мурашки. Он поклялся, что никогда не позволит, чтобы к нему приблизились змеи, особенно маленькие. Такое мощное суперсущество должно было погибнуть от такой маленькой змеи. Это казалось невероятным. Но Хан Сень понимал, что, столкнувшись с розовой змеей, вряд ли кто-то сможет продержаться дольше. Слон продолжал пытаться пробить проход в скале, все вокруг вздрагивало, а суперсущество стало выглядеть очень жалким. Хан Сень был на расстоянии и наблюдал за происходящим. Слон был невероятно сильным, и Хан Сень думал, что змея продолжает кусать его жизненно важные органы, из-за чего монстр становился все безумнее и безумней. В данный момент Хан Сень ничего не сможет сделать, даже если использует оружие от души огненного шипастого рекса. Похоже, что розовая змея уже начала уничтожать его мозг, и, рано или поздно, это существо точно умрет.